момента я приложу все усилия, чтобы умерить свое подобострастие, восхищение вашим сеньор-епископ великолепием. Надеюсь, и голос мой будет звучать как должно. Да-да, коль скоро вы приказываете, я продолжаю. Но если подумать, кто я таков, чтобы вещать? И что мне вещать, дабы ваши уши внимали моим словам? Моя жизнь, в отличие от жизни большинства моих соплеменников, была долгой. Я не умер во младенчестве, как умирают многие из наших детей. Я не погиб в бою и не был убит на жертвенном камне, каковую смерть считали у нас почетной и славной. Я не загубил себя пьянством, не подвергся нападению дикого зверя, не был призван богами во дни бедствий. Меня миновали страшные недуги, занесенные в наш край на испанских кораблях и косившие моих соплеменников тысячами. Я пережил даже наших богов, которые, хотя и остались бессмертными, но перестали существовать. Я прожил более полной визанки лет и много чего увидел, сделал, узнал и запомнил. Это правда. Но правда и другое. Ни одному человеку не дано постигнуть во всей полноте даже то, что происходило в дни его жизни. Страна же наша несравненно древнее меня, и история ее началась задолго до моей собственной. Задолго до того, как началась та единственная жизнь, которую я могу восстановить в памяти, дабы господа писцы затем запечатлели ее в ржавой темноте ваших чернил. То было празднество копий, истинное празднество копий. Помню, именно так обычно начинал рассказы о сражениях старый сказитель с моего родного острова Шалтокан. Нас, слушателей, подобный зачин завораживал мгновенно, и мы внимали сказителю, позабыв обо всем на свете, хотя многие из его рассказов, как я теперь понимаю, были посвящены не великим сражениям, а всего лишь мелким стычкам племен друг с другом. Но, видно, не столько важно само происходящее, сколько мастерство, с которым оно описывается. Тот мудрый сказитель умел найти самые важные и увлекательные события и, рассказав о нем, полностью завладеть вниманием слушателей. После чего начинал плести нить повествования вперед и назад во времени. В отличие от него, я, не обладающий таким даром, способен начать лишь с самого начала и двигаться из прошлого к будущему, сквозь то время, в котором жил. Однако все, что я расскажу вам о своей жизни, происходило в действительности, и ни одного слова лжи мною произнесено не будет. Для подтверждения этого я готов целовать землю, или, говоря по-вашему, торжественно клянусь. Это было в те далекие времена, которые мы называем Окьенечка, когда никто, кроме богов, не передвигался по нашей земле быстрее, чем гонцы, и ничто, за исключением гласа богов, не звучало громче, чем восклицание глашатаев. В тот день, именуемый седьмым цветком, в месяц божественного вознесения года 13-го кролика, как раз и раздался глас бога дождя Тлалока, мощный раскатистый гром. А надо вам сказать, что это было не совсем обычно, ибо сезон дождей уже подходил к концу. Тлалокуэ, духи, сопутствующие шествию по небесам бога Тлалока, наносили свои удары огненными трезубцами молний, с грохотом раскалывая тучи и обрушивая на землю яростный ливень. Уже ближе к вечеру, подвой ветра и громыхание бури, в маленькой хижине на острове Шалтокан я покинул лоно матери и вступил на путь, ведущий к смерти. Чтобы сделать свою хронику понятнее для вас, вы видите, я постарался и выучил ваш календарь. Я подсчитал, что мой день рождения приходился бы на 20-й день месяца, который вы называете сентябрем, в год, имеющий по вашему обычаю не имя, а всего лишь номер 1466. То было во времена правителя по имени Мотекусома и Луи Камина, что означает «гневный владыка, поражающий стрелами небеса». В испанской научной и художественной литературе закрепился искаженный конкистадорами вариант имени индейского вождя Монтесума. В таком